Публикация книги. Это неверно, говорит неврастенник, будто у нас трудно печататься. Наоборот, мы обязаны печататься. Есть даже нормы. Я, например, был обязан каждый год печатать 5-6 авторских листов. Представляешь, 2 года и книга. А институт каждый год обязан создавать целую библиотеку научных открытий. И имея в виду, нам предписывается печатать только высококвалифицированные творческие оригинальные работы, вносящие вклад в развитие передовой науки. С каждым годом уровень наших работ должен повышаться с целью обеспечить этот неудержимый прогресс. Разработана грандиозная система. Само собой разумеется, что есть общая установка, определяющая развитие всей науки на данном историческом этапе. И все происходящее происходит в рамках и в свете этой установки. Через множество ступеней установка устремляется вниз в виде разного рода императивных документов, вплоть до рядовых сотрудников. Те хватаются за голову и начинают думать, что бы такое им запланировать на предстоящие 10 лет, затем на ближайшие 5 лет и, наконец, на висящий на носу год. Что именно планировать, роли не играет, так как все равно все будут делать то же самое. Главное — придумать новое название, которое порадует душу начальства или хотя бы не вызовет сильного гнева. Названия с трудом изобретаются. Из них комплектуется примерный план группы, сектора, отдела, института. Проекты планов теперь движутся обратно вверх, обогащенные конкретным содержанием. Доработанные и утвержденные вверху, они затем опять спускаются вниз, но уже как руководство к действию. Теперь сотрудник, включивший задуманное им сочинение в план, обязан это сочинение сделать в установленные сроки для обсуждения в назначенной для него группе. Пройдя благополучно все эти инстанции и учтя критические замечания, сотрудник получает право включить книгу в план редакционной подготовки. После этого рукопись дорабатывается и снова проходит все инстанции, обрастая документами с печатями, подписями, отзывами. После обсуждения на ученом совете и на дирекции рукопись направляется в издательство, где ее просматривает редактор, старший редактор, литературный редактор, заведующий редакцией. Затем она включается в план издания. После многочисленных встреч автора и редактора рукопись, наконец, попадает в типографию, где ее и набирают. Сначала отвратительно, потом плохо, потом опять плохо, но несколько лучше. Наконец плохо, но хотя бы терпимо. После серии дополнительных подписей и печатей рукопись идет в тираж и, побывав предварительно в главлите, псевдоним цензуры, выходит в свет. Если ты ленив и не укладываешься в сроки, читая тема трудная, надо серьезнее отнестись к делу, или сочинил нечто в высшей степени заурядное, читай, обнаружил высокую квалификацию, знание предмета, умение творчески решать проблемы. Вся эта система даже не замечается. Ее как будто бы совсем нет. Тебя торопят или дают дополнительные сроки, хвалят, дают советы. Все друзья предлагают дать требующиеся отзывы. Ты можешь даже ухитриться гонорар отхватить, а уж премию наверняка. Но, Боже, упаси тебя, сделать что-нибудь из ряда вон выходящее или, страшно подумать, выдающееся. Сразу сказываются все звенья системы, и каждое звено обнаруживает свою несокрушимую власть. Тогда выясняется, что любой желающий может провалить твою работу или, по крайней мере, задержать на неопределенный срок под любым предлогом. Даже под тем предлогом, что излагается новая, неопробированная точка зрения, торопиться не надо. Надо еще как следует обсудить. При этом совершенно не играет роли то, что у тебя куча публикаций, что ты широко известен, имеешь хорошую репутацию. Незаурядная работа проходит так, будто ты начинающий автор и пытаешься протащить свою первую степню. Все причастные к прохождению незаурядной работы вдруг оказываются специалистами в этой области. Пусть даже сама эта область впервые открыта именно в этой работе. Причем более квалифицированными, чем автор работы, хотя они и не имеют ни одной публикации по этой теме. Если лицо, причастное к прохождению работы, обнаруживает непонимание какого-то места в этой работе, то это означает, что автор в данном пункте допустил какой-то промах. В проходящей работе все должно быть правильным, и ничего не должно быть неправильного. Все в ответе за нее. Всех заботит одно – интересы мировой науки или отечественной, в зависимости от конъюнктуры. Но печатать? Какое-то время можно, конечно, писать без печатания в стол или в мусорную корзину. Но человек не может долго нести свою дорогу с собой. Он ее должен оставлять сзади. Или ничего не делать, или делать, как все.